Дорогие друзья радиослушатели, прочитаем сегодня из послания Колоссянам 1 главы, стихи с 1 по 8. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Думаю, что все вы заметили, что прочитанное нами место Писания говорит о верующих в Бога людях. В наше время, как и во все времена до нас, люди по-разному понимали и понимают о том, кто именно есть верующий человек. Фактически все люди являются верующими людьми, но не все верят в одно и то же. Сегодня мы имеем в виду людей, которые являются истинно верующими людьми в Бога. Эти люди прошли некоторый процесс духовного обновления и в своей жизни показывают то, что случилось с ними во время этого процесса. На основании нашего текста это люди, которые приняли или поверили истинному благовествованию, о чем написано здесь в стихах 4 и 5. Услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготовленное на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Истинное благовествование и будет сегодня нашей темой. Во-первых, обратим внимание на то, что есть благовествование и для чего оно нужно. Благовествование – это благая или добрая весть. Это то, что мы называем Евангелием. Это мы лучше поймем, когда увидим, для чего оно нужно людям. Мы живем в мире, где большинство людей не верят в Библию, не верят в Бога. Надо знать, что не всегда большинство право. А поэтому нужно каждому лично подумать над тем, куда ему или ей примкнуть. К большинству или, может быть, логичнее будет примкнуть к меньшинству. Библия говорит о многих вещах, которые неверующие люди отвергают словами, а в жизни исповедуют. То есть признают. Например, все мужчины имеют горбок на передней части своей шеи или на горле. Этот горбок люди называют Адамовым яблочком. Скажите, откуда это название пришло? Где его начало? Ведь все без исключения так его называют. Скажете, что это предки наши ошиблись или поверили какому-то преданию, и так оно дошло до нас. Но откуда у предков это взялось? А Библия говорит об Адаме и о его грехе в Едемском саду, который принес проклятие всему роду человеческому. Не оттуда ли это пришло и к нам? Там, правда, не сказано, что Адам ел яблоко, но просто запрещенный Богом плод дерева. А все же может быть основанием это для употребления этого выражения. Возьмем другой скромный пример. Помню, когда я еще учился в школе, где не признавали Бога и Библию, как-то один из учеников нашего класса спросил учителя, откуда началось летоисчисление? Потому что все время повторялось до нашей эры и после нашей эры. Когда это переменилось и началась наша эра? Учитель усмехнулся и сказал, от Рождества Христова. Я не думаю, что он мог дать другой и более правильный ответ. Желаем мы или нет, но всякий раз, когда мы пишем дату на какой-нибудь бумаге, мы исповедуем Рождество Христова. Можно было бы дать и другие примеры, но мы ограничимся этим. Это только для того, чтобы мы не шли за большинством, а сами каждый думали и правильно относились к так важному вопросу, как спасение или погибель души. А что, если это правда, что Библия говорит? Что тогда будет со мной? Что будет с тобой? Не стоит так легко смотреть на эти вопросы. Раскопки и история древних народов тоже являются великим подтверждением того, что Библия права. Библия также учит, что все люди согрешили и находятся под угрозой суда Божия. И о том, что мы все грешники, я думаю, что доказывать не нужно. Ваша совесть сама проповедует вам об этом каждый раз, когда вы что-либо делаете, чего не должны бы делать. «Возмездие за грех – смерть», говорит Священное Писание. И это тоже аксиома, не требующая доказательств, потому что все мы свидетели того, что смерть уносит людей от нас каждый день. Статистика говорит, что каждую минуту умирают 90 человек. И всех нас ожидает эта же участь. Но Библия также говорит и о том, что есть выход из положения, в котором человек очутился через свою греховность. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вера в Сына Божия Иисуса Христа есть спасение от вечной погибели. Доказательством того, что есть это правдой, являются тысячи и миллионы спасенных от грехов своих людей, которые, наверное, есть и там около вас, дорогие слушатели. Спасение – это не теория, не слова, а это факт. И если вы знали человека до уверования, до его спасения, до его покаяния, и знаете его после этого, то вы сами можете судить по этому, что действительно есть какая-то сила, изменяющая кающегося грешника. Часто это был преступник, пьяница, вор и тому подобное. А после покаяния он стал благонадежным человеком, трезвым и таким, которому можно доверить все, не боясь, что он опять протянет руку на чужое. Разве это не убеждает вас в истинности Библии? Вот эта возможность перемены человека из грешника в праведника и есть истинное благовествование. В этом все люди нуждаются, и Бог по своей великой любви приготовил его для всех, кто пожелает воспользоваться им, этим благовествованием, этим Евангелием Христовым. Это он совершил через крестную смерть своего Сына Иисуса Христа на Голгофе. Это та благодать, о которой мы читали здесь в стихе 6, которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Теперь надо обратить внимание на то, что это благовествование названо здесь истинным благовествованием. Там, где есть истинное, там обязательно появится и фальшивое. А поэтому Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы были осторожны и не всякому слову верили. В этом главная проблема для многих искренних искателей правды. Они смотрят на тех, кто называется христианином, и не видят того, чего ожидали от этого человека. Поэтому нам дан ум, и мы должны его употреблять, чтобы не идти наслепо за толпой. Истинное благовествование спасает, освобождает от власти и силы греха, а фальшивое губит, обманывает. Оно дает пустую надежду на то, чего человек никогда не получит. Не все так называемые христиане являются истинными христианами. Не все церкви есть церкви Христовы. Есть много обманщиков и много обманутых людей. Если человек называет себя христианином, то в нем должна проявляться жизнь Христа, его кротость, его любовь и так дальше. Через то, что есть много фальши, люди не хотят верить и истине, а поэтому на тех, кто фальшивит, лежит великая ответственность и двойной грех перед Богом. Они сами погибшие люди, и других или сводят, или не дают им поверить истинному благовествованию, которое от Бога и действительно может спасти самого большого грешника. К Христос умер за грехи всего мира и за все грехи людей, какие бы они ни были. Рассказывают, что в армии Александра Великого был один офицер, который приступал по велению Александра и не вел себя так, как тот ожидал от него. Однажды, когда этот офицер еще раз сделал что-то неподобающее своему званию, Александр призвал его и спросил: «Как твое имя?» Тот ответил: «Александр», потому что он тоже назывался Александром. Александр Великий еще раз спросил его: «Как твое имя?» И когда тот ответил, что он тоже Александр, тогда тот сказал ему: «Как же ты смеешь, нося мое имя, поступать так, как ты поступаешь?» И потом говорит: «Или поступай так, как я говорю тебе, или перемени свое имя». Что-то подобное случается и в духовном мире. Это особенно важно заметить для вас, дорогие братья и сестры, верующие в Господа Иисуса Христа. Мир смотрит на нас и по нашим поступкам, по нашим поведению судит о нашем Боге, которого мы исповедуем. Истинное благовестие спасает, изменяет грешника, делая из него праведника, а поэтому да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Иисуса Христа. На следующий раз мы продолжим эту тему и дальше порассуждаем об истинном благовествовании. А теперь, дорогие слушатели, если вы уже приняли это благовестие, если оно спасло вас, переменило на спасенное чадо Божие, то живите достойно этого звания. А те, кто еще не приняли его, примите сегодня, потому что завтра может быть поздно. Не смотрите на людей, а последуйте за Христом, и получите дар жизни вечной. Да благословит всех вас Господь. Аминь.